«Здравствуй, землячка! Хорошие люди повстречались нам, добрые, душевные. Они посочувствовали неудачно приземлившимся странникам и даже вызвались помочь. Господин Ясунари, которого мы приняли за индейца, оказался инженером по электронике из Торонто, а три несостоявшиеся пятницы его секретарями и племянницами. Конечно, у кого-то это могло вызвать нездоровый интерес, почему добрый дядюшка отправился на отдых сразу с тремя симпатичными, но совершенно не похожими друг на друга племянницами-секретарями. Но такие недобрые мысли были нам чужды. Ока, Йока и Натаска», — представились девчата. «Странные имена для японок», — шепнул мне Стефан. «Действительно странные», — согласился я и обратился к той, что последней назвала свое имя. «Простите, не расслышал». «Натаска», — повторила изящная блондинка и добавила на моем родном языке. «Да я луская, мама, цюкце, папа, алменин, а я луская глазданка Японии, а зову в Толонто. Ну, здравствуй, землячка Натаска». «А чего ты длазнешься?» — обиделась Наташка. «Между плотим я чуть не стала клисы лозговолного занла на Цюкотке. Да вот я поскина зызнь уходокала плоизносение и дикцию». «Как же тебя сюда занесло, землячка?» Наташка беспечно махнула рукой. «А, долгая история. В общем, зызнь дала тлессину лазмелом стихий океан». Тут подлетел Стефан и зашептал мне на ухо. «Значит, делаем так. Деда, то есть дядю господина Ясунари, отправляем в помощь Соломону ремонтировать куропатку. Он ведь сам вызвался помочь. Добрейший человек, дай бог ему побольше таких племянниц. Ну, а мы тем временем...» Я не дал договорить приятелю, но мысль его продолжил. «Отправляемся вместе с племянницами искать белых индейцев». «Не издевайся», — строго отдернул Стефан. «Не глумись над упорхнувшей мечтой. Помнишь, что говорил верный рыцарь мадам Авантюры, незабвенный Билл Томпсон? Даже несбывшаяся мечта навсегда остается с человеком. И до самой смерти явственно или незримо влияет на его судьбу и поступки», — подхватил я. «К тому же, если мы неудачно приземлились, это еще не означает, что белых индейцев и их реликвий не существует», — добавил Стефан.